Плёс, Кинешма, Иваново, Юрьевец, Кохма, Тейково, родники, Гаврилов, Завод, Посад. Почему именно так, а не иначе, называется тот или иной населенный пункт? И как возникли географические названия Ивановской области? Об этом в краеведческой рубрике «Радио России Иваново». Ее автор – ивановский краевед Николай Типков, создатель топонимического словаря Ивановской области. Вондога – деревня в Фурмановском районе. До 1981 года населенный пункт назывался «Поселок Дома отдыха Игнатовская номер 1». Новое название он получил по реке Вондоге, на правом берегу которой расположен. На плане генерального межевания Плёсского уезда Костромской губернии конца XVIII века река обозначена как Вондога. Гидроним Вондога имеет очень древнюю историю. Абсолютное большинство крупных и средних рек Ивановской области получили свои названия еще до прихода на нашу территорию славянского населения. Примерно 6 тысяч лет назад, еще в эпоху неолита, нового каменного века, на территорию современной Ивановской области, Северного Урала, пришли люди монголоидного типа. Именно это профинно-угорское население и оставило нам речные названия с характерным окончанием «га». В праязыке этих древних племен река обозначалась словом «юг». В течение последующих тысячелетий это слово трансформировалось в топообразующий элемент «га». Он вошел в название таких наших рек, как, например, Вичуга, Воймега, Нодога, Пичуга, Танога и многих других. В этом же ряду и гидроним Вондега. Таким образом, окончание «ыга» в этом речном названии восходит к древнепермскому «юг» – «уг» или древнехантыйскому «юган» в значении «река». А первая часть названия «Вонды», по мнению некоторых исследователей, соотносится с финно-угорским словом в значении «куст». То есть «Вондога» в буквальном значении – это река, текущая среди кустов или кустовая река. Радио России Иваново предлагает вам, уважаемые радиослушатели, поучаствовать в создании рубрики о названиях населенных пунктов Ивановской области. Звоните по телефону редакции 93-69-23 и высказывайте свои пожелания – об истории возникновения названий каких населенных пунктов вы хотели бы узнать. Краеведческая рубрика «Радио России Иваново». Знать, чтобы помнить.